В той половине подвала, где у Алексея Макаровича располагался кабинет, на столом склонились Макарыч, Антон Васильевич и Павел. «Ну, отлично, Павел, таких надо несколько, и Иван Ивановичу в первую очередь, и Сергею Николаевичу, и командиру боевой части, а это уже пусть тут будет. А ну, помогите, на стену повесить». Они втроем аккуратно подняли со стола карту Приморского края, только уже в новых берегах и с отметками наших походов, линиями дорог, поселениями, реками. Та география, что уже известна, была достаточно точно нанесена на карту, остальное было в предполагаемых контурах. Карта была распечатана на листах А4, потом края были обрезаны, подогнаны и с обратной стороны проклеены скотчем. Очень аккуратно и достойно уважения работа. «Иваныч бы сейчас сказал, дайте две». «А, Сергей Николаевич, проходи. Тут Паша нам вот что натворил». Кивнул на карту Макарыч, закрепляя ее канцелярскими кнопками на деревянном щите, разделяющем кабинет и жилую комнату. «Да», – протянул я, – «отличная работа. А вот эти маршруты откуда взял?» «А я судовой журнал спросил у Ивана Ивановича, ну и старую карту посмотрел. В принципе, на ее основе и сделано это». «А как ты, ну, изобразил я нечто руками?» «Ну, старую карту отсканировал, подтер то, чего уже нет, добавил, что есть, обработал. Да, повозиться пришлось, но это ведь моя работа, я так понимаю». «Правильно понимаешь. Но, насколько я знаю, в стандартных программах нет таких возможностей». «Ну, конечно. Вот». Алексей выложил на стол ключи, на которых был небольшой брелок-флешка. «Ключи от дома. Не стал выкидывать после волны. Оставил как память. А флешка моя рабочая. Там много полезного всего. В том числе и нестандартный софт». «Ясно. Ну что могу сказать? Молодец. Алексей Макарыч, премировать надо бойца». «Я подумаю», – вежливо ответил Макарыч. «У нас тут почти весь остров герои. Без всяких шуток. На всех премий не хватит. Но я в качестве поощрения Павлу пообещал, что вы, Сергей Николаевич, как-нибудь его в одну из экспедиций возьмете». «Это не вопрос. Возьму». «Здорово!» – обрадовался Павел. «Идемте, Антон Васильевич, наверх. Поможем. Нам еще для казначейства кучу бланков делать». «Ценный кадр», – сказал я, когда они вышли. «Плохих у нас нет. Чаю?» – спросил Макарыч. «Не откажусь. И, кстати, о плохих. Хотел спросить, среди каторжан много реальных ЗК?» «Ни одного. Они в прошлом обыкновенные, наши родные обыватели в основном. А манер, они в свою пиратскую бытность нахватались». «Ага, то есть теоретически у них есть шанс стать полноправными членами общества в новом мире». «Конечно, только не среди нас. Люди-то знают, что тогда, ночью, они шли нас убивать, грабить и насиловать. И прекрасно это помнят». «Это да, согласен. А вы, Сергей Николаевич, собственно, с какой целью интересуетесь?» «Да, как-то не добавляет радости наличие на острове невольников». «И что? Какие мысли насчет них?» «Пирс отремонтировали, просеку закончат и пусть катится на все четыре стороны». «Ну вот смотри, Николаевич, отпустишь ты их. А у них, как у латыша, хрен да душа. И чем они займутся? Может, некоторые и попытаются начать, так сказать, с чистого листа новую жизнь». Но что-то мне подсказывает, что часть из них вернется к прежнему промыслу. «Есть такой вариант. Но что делать? Тут их содержать, кормить, караул под них выделять – тоже не дело. И ТК на Сахарном организовать у меня в планах нет». «Не дело. У меня, вот честно, нет никаких предложений по их поводу. Пока нет». «Я схожу к ним и поговорю». «И что ты им скажешь?» «Предложу, как ты сказал, начать жизнь с чистого листа. Вот пробьют просеку до пасечников, и пусть там строятся, и живут пока, не попадаясь на глаза, так скажем, коренным жителям». «Вроде как колония поселения?» «Ну, вроде, только без конвойных и охраны. Захотят жить нормально, пусть живут, а нет, пусть рубят плот, делают весла и гребут отсюда. Чем дальше, тем лучше». «Не знаю», вздохнул Макарыч, «что из этого выйдет, но то, что с ними как-то надо решать, это да, факт». «Ладно, попытка не пытка. Пойду поговорю». «Я с тобой схожу». «Ну, пошли». Мы пересекли площадь форта и дошли до подвала, где содержались наши каторжане. Рядом со входом был небольшой навес, под которым расположились двое караульных. «Привет, мужики». «Здравствуйте». поднялись с места караульные и подтянулись, изобразив строевую стойку. «Вольно!» – махнул рукой Макарыч. «Как там наши каторжане?» «А чего с ними сделается? Ужином их накормили, спать, наверное, укладываются. Завтра у них день сурка. Открой, пусть строятся на площади». «Куда их?» «Да никуда, просто поговорим». Один из караульных чуть отошел, положив автомат стулом на сгиб локтя и снял предохранитель. А второй, открыв засов двери, прокричал. «Выходим строиться, в шеренгу по два!» Внизу закопошились, и наши арестанты начали выходить и строиться недалеко от подвала. «Воспитывать будут, а кто накосячил?» «Да ровно все было», – расслышал я разговоры, когда все построились. «Да нет у нас времени на воспитательный процесс, тем более в вашем случае», – начал я. «У нас к вам предложение, от которого вы не сможете отказаться. Итак, два варианта. Первый. Вы в качестве дембельского аккорда заканчиваете с просекой и потом там, рядом с пасекой, строите себе жилье. Хотите индивидуальные, хотите бараки. И делайте вторую попытку начать новую жизнь. Вариант второй. Заканчивайте с просекой, рубите плоты и плывете отсюда на все четыре стороны. Все, даю вам время подумать 5 минут. «А долго мы там будем на отшибе?» – спросил кто-то. «Минимум полгода, считай на испытательном сроке, а там все от вас зависит». Кто-то просто стоял, пребывая в задумчивости. Трое молодых парней спорили. Шепотом так спорили, но очень эмоционально. «Время вышло! Кто за первый вариант? 3 шага вперед!» Почти все шагнули вперед. На месте остались 8 человек. «Ну что ж, каждый сделал свой выбор. Алексей Макарыч, фото этих 8 пусть Павел распечатает. Данные на них потом передадите в Лесной и в Лунёво». «А это зачем?» – спросил один из 3 парней, которые спорили о чем-то. «Все просто. Содержать вас нет никакого желания. Но вы, по сути, преступники и вне закона. И отправив вас на вольные хлеба, нет уверенности, что вы не возьметесь за старые. Поэтому мы разошлем данные о вас во все известные поселения, чтобы там вас держали на контроле». Вперед шагнул еще один, тот самый, что из 3 спорщиков. «Алексей, этих 7 тогда на карандаш. И с первым транспортом отправить их документы в Лесной. Все, беседа закончена». Макарыч переписал 7, и потом все были отправлены под замок. А мы вернулись обратно в кабинет СБ. «Не знаю, что из этого выйдет, конечно», – сказал Макарыч, присаживаясь за стол. «И я не знаю, но во всяком случае здесь они будут уверены в завтрашнем дне, по крайней мере, в среднесрочной перспективе». «Это точно». «Товарищ полковник, разрешите?» Просунул голову в дверной проем и постучал Жека. «Входи, что-то срочное?» «Да, я принял сообщение от этих, ну, контрабандистов». «Да ты что, и...» Обрадовался я. «Они его 3 раза повторили, вот. Для острова Сахарный. Находимся на территории Амурской республики. Семья жива, люди есть, много. Уклад, как у вас, поднимают промышленность. Возможно, в скором времени увидимся. Костя». «И как ты все расслышал?» – спросил я. «Так они не текстом, они морзянкой передали, на нашей частоте». «А ты пробовал ответить морзянкой?» «Да, но бесполезно, ответа не получил». «Ну, остается только порадоваться за Костю и его друзей. Надо, кстати, этому парнишке сказать, который из их компании», – сказал Макарыч. «Михаилу?» – уточнил я. «Да, пусть успокоится, а то недавно видел его. Он все переживал, дошли или нет его друзья». «Кстати, насчет друзей. Жека, а где твой этот полтергейст-то? Вообще вывалилось у меня из головы. И ты, Макарыч, тоже хорош». «Да это мне все некогда было. Он сам приходил пару раз и не заставал меня. Мне докладывали. Так на хуторе он с нами. Михалыч помогает». «Давай, свяжись с хутором, пусть идет, раз уж мы тут с Алексеем Макарычем вопросы социума взялись решать». «Понял, сейчас вызову», – ответил Жека и убежал к себе на узел связи. Трошин явился через 30 минут. Михалыч его привез, а сам отправился на столярку. «Чаю?» – предложил Макарыч. «Тут у меня шиповник, лимонник и липа». «Можно?» – согласился Трошин. Да вы присаживайтесь вот к Сергею Николаевичу поближе и начинайте рассказывать. Что рассказывать? Немного дрогнул голос у Трошина. А все, рассказывайте. Можете с биографии начать, потом последнее место работы вашей интересует, ну и ваши приключения после волны тоже. Вы же с материка не просто так сбежали? Не просто, нахмурился Трошин. Искали меня. Кто? А, все, я слышал, даже награду за мою поимку объявили. Странно, сказал я. Я про подобные награды не слышал. Это по-тихому было объявлено, такими, как тот же Аслан и прочими современными феодалами. Сделал акцент на последние два слова МЧСник. Очень интересно, удивился я. То есть, по-вашему, те, кто смог наладить жизнь в поселке, в котором, насколько мне известно, уже более 7000 местных жителей, это феодалы? А кто же еще? Непонятно мне немного ваша логика, но об этом позже. Так с какой целью вас ищут? Из-за прежнего места службы. И откуда все вдруг узнали о вашем месте службы? Ну и, собственно, где вы служили? Спросил Макарыч, подавая Трошину чашку. Да сам дурак. Пока с группой выживших по тайге скитались, я проболтался. Ну, думал уговорить всех дойти до места. До места службы, в общем. И там можно долго жить. До склада Росрезерва? Не совсем. Это пункт вторичной мобилизации сотрудников силовых ведомств. На случай... на разные случаи, в общем. О как! Почесал затылок Макарыч. Я, вообще-то, не первый день в органах, но впервые про такое слышу. Недавно начали создавать. С 2011 года. В параллель курсы выживания по воинским частям проводили. Короче, это база для групп, которые будут вести боевые действия в случае оккупации данной территории. Ясно. А вы, получается, в подразделении физической защиты МЧС служили? Да, командир роты охраны транспорта. Вот такой пердемонокль, вот такой вот лапсердак, подумал вслух Макарыч. И какие у вас теперь мысли по поводу ваших знаний, которые не дают покоя современным феодалам? Надо все людям рассказать, там продуктов много. Если все узнают, то меня оставят в покое. Да, да, да, закивал я. И начнется такая мясорубка, что мало никому не покажется. Как вы себе это представляете вообще? Ну, привезти, например, в лесной и начать раздавать. Просто так раздавать. Ты мозги-то, майор, не растерял? Или ты идеалист, вроде «свобода, равенство, братство»? А что плохого в равенстве? Почти обиженно спросил майор. Да, собственно, ничего, кроме того, что его быть не может по определению. Далеко за примерами ходить не надо. Вот, например, тут, на Сахарном, не один десяток человек уже переселилось, и все были в одинаковых условиях. Ну да, вроде как равенство. Но некоторые уже сейчас гораздо ровнее, чем другие. А почему? Не знаю, пожал плечами Трошин. А потому что, освоившись, некоторые подались в колхозники. Кто-то на производствах работает, а кто-то уже занялся ремеслом и получает за это прибыль. Люди разные, Михаил. Не получится равенство. В общем, разговор получился сложный и безрезультативный. Трошин в конце концов закрылся и заявил, что, мол, еще надеется на то, что появится кто-то из представителей прежней власти, которые будут легитимно распоряжаться имуществом на базах. Разговор решили отложить на попозже. Определили Трошины пока при хуторе, в помощь Михалычу. Мужик он, в принципе, головастый оказался по части организационных вопросов.